22 ноября чрезвычайный и полномочный посол нашей страны Ким Чунг Чун вручил верительные грамоты президенту Республики Армения Сережу Саркисяну. На встрече Ким Чунг Чун передал Сережу Саркисяну привет от Ким Чун Ына. Президент выразил за это сердечную признательность и попросил посла передать его искренние пожелания председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чун Ыну. Ким Чун Чун передал президенту привет от председателя Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нама. Президент отметил, что он поддерживает политику Кореи об укреплении обороноспособности страны и достижении мирного объединения Корейского полуострова. Он от всей души пожелал того, чтобы Корея добилась всего хорошего под руководством уважаемого Ким Чун Ына.